Copyright Goethe Verlag München. Book 2. Бесплатный аудиокурс на разных языках. Один. Вахед. Вахед. Люди. Аль-Ашхас. Аль-Ашхас. Я. Ана. Ана. Я и ты. Ана ва анта. Ана ва ант. Мы оба, мы обе. Нахну л'ithнан. Нахну л'ithнан. Он. Хуа. Хуа. Он и она. Хуа ва хия. Хуа ва хия. Они оба. Килахума, килтахума. Куллахума. Мужчина. Ар-раджул. Ар-раджул. Женщина. Аль-мар'а. Аль-мар'а. Ребенок. Ат-тифл. Ат-тифл. Семья. Аа-ила. Аа-ила. Моя семья. Аа-илати. Аа-илати. Моя семья здесь. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Я здесь. أنا هنا. أنا هنا. Ты здесь. أنت هنا. أنت هنا. Он здесь и она здесь. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Мы здесь. نحن هنا. نحن هنا. Вы здесь. أنتم أنتن هنا. أنتم هنا. Они все здесь. كلكم كلكن هنا. كلكم هنا.